Глава 7. «О, Эмма, прекрасная жемчужина моего сердца! Несравненная яркая звезда на ночном небосклоне, прекрасный цветок из садов самого бога Осама! Мне очень жаль, что я не могу сказать вам эти слова лично, но обстоятельства не дают мне этого сделать. И даже чтобы передать вам это письмо, мне приходится идти на ухищрение». «Уверен, вам не рассказали всей правды и сделали меня главным виновником ваших бед. Но я бы никогда не причинил вред прекрасной жемчужине моего сердца. Вам. Я, как и вы, стал жертвой манипуляции злобной черной твари. Ей нет прощения. Я не столь мягкотел, как ваш генерал, и позаботился о том, чтобы та, кто посмела меня обмануть и подвергнуть вас смертельной опасности, понесла достойное наказание. Повторюсь, я не хотел причинить вам вреда. Если кто-то сказал вам иное, знайте, это навет. Эмма, я хотел бы подарить вам звезды и положить к вашим ногам свои богатства, укрыть ваши плечи самыми прекрасными тончайшими шелками и искупать в лучших благовониях кахета. Но судьба распорядилась иначе. И все же я еще надеюсь, что в один из дней она снова сведет нас вместе. И тогда все между нами сложится иначе. Третий наследник великого султана Кахета из Мора Прекрасного и Непобедимого, принц Исмаил. Я еще раз перечитала письмо, которое мне только что сунул в руку юркий уличный мальчишка, и нахмурилась. «Эмма, все в порядке?» Отвлекшийся на беседу с капитаном корабля Серж с беспокойством шагнул ко мне. Стоявшие рядом и глядевшие по сторонам отец и мачеха тоже обратили на меня внимание. Мы только что приехали в порт и стояли на пирсе в ожидании, когда нас пригласят на борт корабля. Конечно, отец с мачехой не собирались плыть с нами, но выразили желание осмотреть судно. Особенно такой возможности был рад мой маленький братишка. Служанкам, приставленным к нему, приходилось прилагать немало усилий, чтобы удержать сорванца на месте. В порту было шумно и людно, но на пирсе, где пришвартован наш корабль, почти не было посторонних людей. Еще два корабля, которые были частью нашей небольшой флотилии, уже вышли в море и ожидали нас. Путешествие обещало быть спокойным, приятным и не очень долгим. Хотя насчет спокойствия я не уверена. Парусные суда Средневековья никогда не внушали мне уверенности. Всегда смотрела на их макеты в музеях и на изображения на картинках и думала, что по сравнению с современными судами они кажутся очень ненадежными и маленькими, словно игрушечными. И все же, стоя на пирсе и глядя на представшее перед нами судно, я предвкушала путешествие. Корабль был не очень большим, длиной метров 25-30, имел две палубы и был таким основательным, что ли. Увидев эту каракку, тип судна мне сообщил Серж, в первые мгновения я по-настоящему впечатлилась. Все-таки это был первый корабль в этом мире, который я видела так близко и на котором собралась плыть. Наверное, поэтому не сразу сообразила, что кто-то тянет меня за рукав. А стоило опустить голову и увидеть лохматую черную макушку какого-то чумазого мальчишки, как он, сверкнув глазами, всучил мне бумажный треугольник. И под угрожающее улюлюканье матросов, наблюдавших, чтобы никто лишний не проник на пирс, унесся прочь. Вот это письмо я и прочла, и протянула генералу. Он быстро пробежался по строчкам, нахмурился и испытующе глянул на меня. Видимо, хотел понять мою реакцию на прочитанное. А какая у меня может быть реакция? Я не верила принцу Исмаилу ни на грош. Может, он и не хотел отравить меня так, как получилось, но точно задумывал что-то нехорошее. Для меня нехорошее, конечно, и для генерала. Так что писать он может что угодно. Единственное, что действительно меня задело, это судьба Азиры. Я уже знала, что по ходатайству ее мужа в храме со дня на день проведут обряд их развода, а до нашего отъезда женщину посадили в камеру. Но теперь я подозревала, что с ней случилось что-то совсем уж нехорошее, вплоть до ее смерти. А ее смерти я не хотела. Нет, я не считала себя доброй самаритянкой и прощать ничего не собиралась. Но убивать... Генерал продолжал вглядываться мне в глаза. И я вместо ответа взяла его под руку и спросила. «Корабль уже готов? Мы можем подниматься на палубу?» «Да, уже все готово». Он положил ладонь поверх моей и зашагал вперед. И лишь позже, когда мы отплыли и стояли на палубе, провожая удалявшийся берег, я его спросила. «Серж, а что случилось с Озерой?» Некоторое время он молчал, глядя на меня с высоты своего немаленького роста. А потом обнял за плечи, прижал к груди и тихо ответил. «Озера жива, но больше никогда не увидит свет. Вообще ничего не увидит». Я вздрогнула и вжалась в своего генерала сильнее. «Но пусть история с Озерой и принцем останется там, на прошлом берегу. И пусть другой берег встретит нас удачей. Добраться бы только до него без происшествий».